Глава 68. Весь персонал особняка был счастлив встретить Марка, еще больше Апсару и заметно меньше Брюса, внешний вид и поведение которого не совсем соответствовали британскому джентри. Примечание. Состоятельный англичанин. Конец примечания. Горничная, обслуживающая его комнату, уже предвкушала напряженные моменты. Марк пригласил Милларда, генерального управляющего империи по Европе, и приказал ему приложить все силы для того, чтобы найти след Ирины Вендероян и высокого брюнета, портрет которого был усовершенствован компьютером. Во время защищенной видеоконференции сын святого Джона дал такие же указания азиату Такуши и американцу Дику. Удобно устроившись в кожаном зеленом кресле с высокой спинкой, положив ноги на низкий столик из асуанского гранита, оставив неподалеку бутылку настоящего шотландского виски, Брюс складывал все свои многочисленные зацепки от самой серьезной до самой незначительной в один пазл. Примечание: Асуан — город в Египте. Конец примечания. Во время большинства своих путешествий он смог установить один безусловный факт. Все высшие неизвестные были связаны с древними памятниками. Одни из них были официальными археологами, другие признаны лучшими специалистами по местности, которую они постоянно изучали. Значит ли это, что святой Джон был исключением из правила? Не совсем, ведь во время своих поездок по Европе в качестве камнетеса он посетил множество соборов и аббатств. Следовательно, трое выживших, среди которых без сомнения находился и глава братства, скрывающийся за именем Сфинкс, соответствовали этому критерию. Прежде чем отправиться на встречу, назначенную Смитом, Марк открыл Апсаре дверь в кабинет своего отца. Святилище. Именно здесь он собирался с силами. Значит, именно тут он оставил разгадку. Святой Джон был слишком проницательным, чтобы не знать о многочисленных опасностях, поджидающих его. Когда он посчитал, что они слишком серьезные, то решил поговорить со мной по-настоящему. Он немного опоздал. До этого он не считал меня достаточно взрослым. Обстоятельства вынудили его изменить свое мнение. И все-таки он готовился к речи. Книги, брошюры, папки, фотографии, старые документы. Возможно, всплывут какие-то имена, какие-то названия. Ты могла бы начать изучение? Я? Но жить вместе — это полностью доверять друг другу, разве нет? Взгляд камбоджейки загорелся. Привилегия, которой одарил ее Марк, была неожиданной и суровой, как порыв ветра. Честь и испытание. Традиция английских клубов, скромных, удобных и предназначенных только для мужчин, не была всего лишь пустым словом. Здесь выкуривали сигары, в тишине читали свежую прессу, надлежащим образом завтракали и, что важнее всего, встречались с друзьями и врагами, скрывшись от медиа. Организация и распутывание заговоров, обмен ультраконфиденциальной информацией, иногда правдивой, иногда сфальсифицированной, такова была особенность клуба «Мейфер», принадлежащего секретным службам, куда Эндрю Смит пригласил Марка. Служащий Ми-5, добродушный на вид, с ухоженной бородкой, выбрал зал в викторианском стиле. Портвейн 10-летней выдержки и бутерброды с огурцами. «Счастлив видеть вас в добром здравии, господин Водуа. Ваше пребывание в Индии подняло целую бучу. Иногда там стоит невыносимая жара. Я полагаю, что должен вас поблагодарить? Ваше спасение — это заслуга нашего друга Джорджа, исключительного специалиста по внешним операциям. Но это произошло не без вашего ведома и согласия. Каждому свое. Хорошо, что он следовал за вами по пятам. Солнечная энергия не так уж и безопасна. Он будет продолжать? Не я управляю Ми-6, однако я слышал, что миссия Джорджа закончена. Репутация портвейна сильно пострадала из-за посредственных бутылок. В результате вино вызывало сильную мигрень, но портвейн этого клуба был превосходным. Дело Ирины Вендероян его не интересует. Это американская гражданка, которая не совершала никаких преступлений, кроме того, что ввела мне наркотик и отправила жариться на башню молчания. Это невозможно доказать. А высокий брюнет, который отправил мою спутницу на бойню, он тоже американский гражданин? Я не понимаю, о ком вы говорите. Смит обожал бутерброды с огурцами, Марк их не переваривал. А что касается пресловутой новости о моем отце? Его убийца найден. Портвейн был хорошим, но немного слабоватым для такой новости. «Официальная версия не изменится», — объяснил Смит, — «несчастный случай. А вам я должен открыть правду, требуя взамен того, что вы никому ее не раскроете. Я настаиваю, никому. Если вы не согласитесь на это условие, я не скажу ни слова. Что вы решили?» «Я даю вам слово». Как хитрец вроде Смита мог довольствоваться таким примитивным обещанием? В его профессии такие слова приравнивались к шуткам школьника. Марк сделал вывод, что Смит хотел передать свою информацию любой ценой. «Среди международных террористических организаций, — объяснил Смит, — есть одна, о которой мало говорят, но которая сегодня набирает силу. Антиглобалистская и антимилитаристская группа. Она отправляет на сцену крупных международных собраний целые орды помешанных, и правительство их терпит. Но в этом движении есть один очень жестокий сектор, члены которого решили нанести сокрушающий удар, наподобие ударов красных бригад, посредством резкого и зрелищного уничтожения некоторых предпринимателей мирового масштаба. Ваш отец фигурировал в списке первым. Расследование ФБР позволило идентифицировать их сообщников в Нью-Йорке и локализировать место происшествия. Было запланировано вмешательство с применением физической силы, но без оружия. И это плохо закончилось. Вы знаете наших американских коллег. Иногда они похожи на инспектора Гарди и ненавидят, когда в них стреляют. Примечание. Возможно, автор имеет в виду главного героя фильма «Грязный Гарри», инспектора Гарри, роль которого исполнил Клинт Иствуд. Конец примечания. Когда они решили пойти в открытую атаку, времени на философствование уже не было. Среди террористов не осталось выживших, хотя они и оборонялись как сумасшедшие. Виновные в трагической смерти вашего отца убиты и больше никому не причинят вреда. Американские власти не хотят предавать это дело огласке. И вы дали мне слово, что поступите так же. Марк покачал головой. «Мы с вами погорячились, подумав о высших неизвестных», — сожалел Смит. «Это идеальная ложная тропа. Мы предположим, что они существовали, но никакого отношения к гибели вашего отца это не имеет. На мой взгляд, дело можно считать закрытым».